Глава 7. Июль 1864 года. Российская империя. Санкт-Петербург. Как чувствует себя падающий исполин, успевший за не столь долгое время окостенеть в своем ни разу не мнимом величии, почувствовать себя тайным вершителем политики могучей империи? На этот вопрос лучше всех прочих, ныне живущих, мог ответить Александр Михайлович Горчаков, пытающийся крепко ухватиться за ускользающую из рук власть, но с весьма скромным результатом. Отставки с поста министра иностранных дел избежать никак не удавалось, поскольку сам император, резко сменивший направление российской политики, нуждался в том, кто будет это самое направление продвигать по своей же воле, а не наперекор собственным желаниям. Напрасные усилия. Почти все, к чему стремился канцлер, оказалось обрушенным усилиями даже не его политических противников внутри империи, а внешними силами. О, князь, будучи опытным дипломатом, понимал, что его переиграли, воспользовавшись главным – форой по времени, имевшейся уже потому, что он просто не успел отсечь Александра Николаевича Романова от щедрых посулов, идущих из-за океана. Посулов, которые были опасны прежде всего тем, что выполнялись от первой до последней буквы. Да и шли на пользу Российской империи, это Горчаков тоже признавал. Вот только империи бывают разными, а видеть Россию, становящуюся развитием того, чем она была при покойном отце нынешнего императора, этого он точно не хотел. Ни он, ни те, кто попытался резко одним ударом изменить державу, выйдя на Сенатскую площадь в надежде изменить монархию, абсолютистского типа в нечто иное, способное, не получилось. А сейчас и подавно. Сидящий в кресле и смотрящий на в беспорядке разбросанные на столе бумаги, Горчаков невесело улыбнулся, вспоминая события последних недель. Начиная с того, что произошло в день перед началом международного трибунала, устроенного в Нью-Йорке с подачи того человека, которого он сперва считал одной из угроз, потом основной угрозой, а теперь просто-напросто ненавидел от всей души, признавая меж тем его уровень как политика. Проклятые польские бомбисты. И надо же было им не просто оказаться в Нью-Йорке, но нацелиться забросать бомбами кого-либо из династии Романовых на ступенях городского суда. Не вышло, да, но подготовка была. А уж как там в Заокеанской империи умеют развязывать языки врагам короны, слухи ходили. Основанные, между прочим, на реальных фактах. Уж ему это было известно достоверно. Не зря один из ближайших помощников министра американской тайной полиции, не особенно-то и скрываясь, сказал: «Польские безумцы преподнесли нам такой щедрый дар, что порой так и хочется попросить у императора помилования, замены петли на пожизненную каторгу». Удивляться не следовало. Взятые с поличным бомбисты со взрывчаткой, до зубов вооруженные и ранее имеющие отношение к польскому восстанию, даже не особо пытались отпираться, признавая свои намерения. А уж газеты Американской империи постарались, не жалея отборной черной краски, как для самих бомбистов, так и для тех, с кем они были связаны прямо или опосредованно. Намекали также и на то, что бомбистам вообще-то плевать на сопутствующие жертвы, а значит могли пострадать, помимо довольно простых людей, и важные персоны Франции, Британии, Испании и прочих стран. Стоило ли изумляться тому, что после случившегося международный трибунал прошел словно по нотам, сотворенным в недрах имперской политики во главе с серым кардиналом по фамилии Станич? Вот канцлер и не удивлялся ничему, в том числе и приговорам, в большинстве своем смертным. Бывший император Гаити Фастен I, президент Фабр Жефрар, генералы и несколько министров. Про менее важных персон и вспоминать не стоило. А вот публичных казней не было. Вообще. Хотя некоторые и ожидали показательной демонстрации от властей недавно рожденной империи. Не понимали саму суть оной, заметно отличающуюся от публичного проявления своих и впрямь зверских повадок. Казни? Да, но не на виду. К тому же обставленные таким образом, чтобы по возможности снискать сочувствие не к жертвам, а к их палачам, которые словно бы вынуждены выполнять свою нелегкую работу. Следовало признать, что гаитянцы и впрямь сочувствия не вызывали. Тут американская политика нашла очень удобную цель, и грамотно ее разыграла от начала до конца. Гаити было стерто с политической карты мира, а поделившись добычей не только с Испанией, но и с Россией, прямо непричастной к войне, выразившей всего лишь дипломатическую поддержку. Американская империя скрепила союз трех держав уже не только чернилами, но и пролитой кровью. А кровь, она куда сильнее обычных чернил. Что получилось в итоге? Американская империя получила новую и весьма немалую талику влияния среди главных политических игроков. А еще репутацию тех, кто готов нести бремя белого человека на заселенные дикарями земли. Горчаков прочитал эти слова в одной из даже не американских, а европейских газет, что само по себе говорило о многом. Куплен был автор статьи или нет? Вопрос не первостепенный, тут иное. Если наряду с критикой действий нормой стали и подобные высказывания, значит политикам по ту сторону Атлантики удалось главное – встроить идеалы новой империи, как не вызывающие единодушного отторжения в большинстве европейских стран. «Единство!» – возвестил оракул наших дней. «Быть может, спаяно железом лишь и кровью!» – негромко произнес русский канцлер, цитируя своего друга, цензора империи, политика и хорошего поэта. «Правильные слова ты подобрал, Федор. А теперь и второй такой оракул, изначально про железо и кровь упомянувший, начинает чувствовать свою силу. Тот, которого я сам учил, надеюсь использовать. Как бы другие не перехватили те нити». Предпосылки к тому имелись. Вторая Шлезвигская война, начатая Австро-Прусским союзом с целью оторвать от Дании провинции Шлезвиг и Голштейн, почти закончилась. Быстрая война, жесткая, без стремления прусской стороны, выставившей большую часть союзной армии, даже заикнуться о предварительных переговорах после первых внушительных побед. Когда Дания попыталась начать переговоры, договорившись предварительно о перемирии посредством Франции и Британии, эти самые попытки были проигнорированы пруссаками. И лишь недавно, после того, как почти вся Ютландия была занята австро-прусскими войсками, в игру вступила еще и дипломатия. Тайны мадридского двора? О нет, скорее уж двора ричмондского, поскольку именно американский посол то и дело встречался с Бисмарком, обосновывая эти встречи подготовкой к заключению очередного торгового договора между Пруссией и Американской империей. Хотя все умные люди, и тем более дипломаты, понимали настоящую суть таких договоров. Империя продавала оружие, причем продавала дорого, а еще исключительно тем, в ком видела пользу для своих интересов. К примеру, та же Франция, представители военного министерства, которые пожелали приобрести пробную партию многозарядных винтовок, пистолетов и пулеметов, получила в ответ кукиш с маслом, пусть и на золотой тарелочке, в виде слов о временных проблемах и обещании как только, так и сразу. Таким образом, молодая и хищная империя недвусмысленно намекала, что оружие будет поставляться лишь союзникам и тем, кого хотят видеть в данной категории, но никак не всем подряд. И дело тут совсем не в деньгах, благо Калифорния, прииски близ Мормонского Дезеретта, в иных местах, а также доля в золотых приисках Аляски, накачивала средствами растущий организм Америки, заодно с доходами от хлопка и иных товаров. Пусть большая часть в казне не задерживалась, уходя на развитие железных дорог, верфей, да и вообще промышленности. На голодном пайке в Ричмонде не сидели. К немалому сожалению, собственно, Горчакова. Возвращаясь же к прусско-датским делам, можно было сказать одно. В Берлине оценили как новое оружие, так и вежливые советы относительно того, как быстро и наиболее эффективно закончить экзекуцию над Данией. Вместе с тем, избежав нежелательных сил и склонности поддержать именно проигравшую сторону посреднических усилий Британии и особенно Франции. Отсюда и нежелание перемирия, и рвущиеся вперед прусские войска, занимающие чуть не всю Ютландию, и отсутствие попыток слабого прусского флота тягаться с куда более сильным датским, и много чего еще. Все ради того, чтобы король Дании не предлагал перемирия, но взмолился о мире чуть ли не на любых условиях. Железо и кровь, все верно. Когда же случилось то самое событие, а именно тоскливый королевский крик, обращенный уже не в сторону Лондона и Парижа, а в направлении Санкт-Петербурга, Ричмонда и Мадрида, только тогда прусская военная машина, изрядно заржавевшая со времени Фридриха Великого и толком не восстанавливаемая, особенно после наполеоновских войн, начала останавливаться. Австрийские же войска тут были явно на вторых ролях, пусть и пытались пыжиться, словно птица-павлин. Отсталость в вооружении, устаревшие тактические приемы, косность генералитета. Сами австрияки этого не осознавали из-за того, что противник был откровенно слаб, особенно числом, но дальновидные люди видели, осознавали, делали выводы. Итог войны? Может, Бисмарк проявил умеренность сам по себе, может, не хотел возни с исконно датскими провинциями, но от Дании планировалось оторвать лишь Шлезвиг, Голштейн и Лауенбург, те земли, где доля немецкого населения была весьма ощутимой. Коренные же датские земли. Визгу много, а шерсти мало. Под визгом Горчаков подразумевал уже действительно сильное возмущение симпатизирующих Дании стран. Ну а шерсть – это выгода не только материальная, но и политическая. Что Австрия, что Пруссия стремились показать себя объединителями германского народа под единой властью. А потому смешивать войну, освободительную и классическую, захватническую, не стоило. Куда интереснее был вопрос раздела полученной, ладно, почти полученной добычи. Что Шлезвиг, что Голштейн, что Лауенбург, все эти владения были отделены от Австрии, причем территории именно Пруссии. Зная же Бисмарка, собственного по существу ученика, русский канцлер не сомневался, что тот и сам не будет содействовать Австрии, и королю Вильгельму не даст, тем самым увеличивая напряженность между как бы союзниками, а на деле ярыми соперниками в деле объединения Германии. Схватка Австрии и Пруссии – дело будущего, оно могло подождать, в отличие от происходящего уже сейчас. Великий князь Александр, будучи в должной мере впечатленный размахом неудавшегося покушения, все еще пребывал там, за океаном. Не в Нью-Йорке, где все интересное и важное успело завершиться, а в Ричмонде. Там и средоточие политической жизни Американской империи, и брат-император, а еще желание посетить как верфи, на которых строились и строятся создавшие репутацию имперскому флоту, башенные броненосцы, так и осмотреть сами корабли, в том числе и те самые, прославленные в боях. При все усиливающейся любви Александра Александровича к делам флота, ничего удивительного в подобных желаниях не было, как и в содержании его писем, которые аккуратно так перлюстрировались верными только и исключительно Горчакову людьми. Опасное дело? Бесспорно. Но без подобных знаний канцлер обойтись попросту не мог. Если хотел сохранить сколь-либо существенную долю влияния, без знаний нет и силы, а чувствовать себя беспомощным, это было недопустимо уже потому, что в подобном состоянии он пребывал все время царствования Николая I, понимавшего суть тогда еще молодого и отнюдь не влиятельного дипломата-лицеиста. Канцлер Российской империи вообще любил и умел пользоваться тем, что мало кто был в состоянии разглядеть его истинную сущность под сразу несколькими масками, которые находились одна поверх другой, меняясь по ситуации, в зависимости от того, на кого требовалось произвести нужное впечатление. Понимал, чуял, осознавал, что вскройся его настоящее лицо, и тогда все. Конец карьеры, а может и более того. По большому счету поняли его нутро лишь три человека. Император Николай I, Бисмарк и еще один, с кем он даже встречался единственный раз. Там, на Гаванском конгрессе, подведшем черту в войне Конфедерации и США, а заодно ставшим исходной точкой Союза Американской и Российской империй с придатком в виде Испании. А еще была Франция. Та самая Франция, император которой вместе со всеми своими родственниками и приближенными из числа особо доверенных думал о том, что знает его, князя Горчакова. Александр Михайлович не мешал этому Наполеониду и даже подыгрывал. Франция превыше всего? О нет, совсем нет. Не, Франция сама по себе. Хотя во французской культуре, образе жизни было очень много того, что Горчаков считал красивым и достойным заимствования. Но основа была несколько иной. Той самой, ради которой его друзья юности рискнули всем, от положения в обществе до самой жизни. Рискнули и проиграли, потеряв все или же почти все. Пятеро были казнены, другие отправились в бессрочную ссылку в Сибирь. Или в случае меньшей степени вины, солдатами на Кавказ. Искупать совершенное. И если с Кавказа можно было вырваться, вернуть дворянское достоинство и офицерские чины, проявив себя должным образом в сражениях с горцами, то вот из Сибири это уже никак. Никак продолжалось до смерти Николая I, к слову сказать, не совсем естественной. У Горчакова были вполне определенные подозрения, точнее они появились спустя некоторое время. Но обнародовать их он даже не собирался, по понятной причине. Смерть императора была выгодна и ему, пусть сам он не был причастен ни прямо, ни косвенно. Зато как только сумел сперва приблизиться к новому императору, а потом и стать для него незаменимым человеком, приложил все силы для того, чтобы вытащить из ссылки тех, кого продолжал считать своими единомышленниками. И вытащил. Пускай при этом прикрыл все это обычным человеколюбием. Да и каких-либо явных попыток сближения со старыми друзьями не делал. Понимал опасность подобного для своих не только влияния и карьеры, при дворе, но и главного – замыслов. Просто будучи дипломатом и интриганом до мозга костей, Александр Михайлович предпочитал обходные пути. Долгие, несомненно, зато эффективные. Задуманное декабристами должно было осуществиться. Только не выводом войск на площадь. Явно и парировать легче. А постепенно, шаг за шагом, маскируясь под верное служение монарху-абсолюту. Многое уже удалось сделать. Еще большее число необходимых шагов было подготовлено, созданы все нужные предпосылки. Тот же несносный Бисмарк, будь он неладен, должен был сыграть необходимую роль в партии, рассчитанные не на годы даже, а на десятилетия. Это не говоря о множестве обычных фигур, далеко не столь опасных, как этот бешеный юнкер, после обучения способный рушить престолы и потрясать устои. Однако, последним успехом его, Горчакова, если ничего не изменится, будет именно Бисмарк, который уже сокрушил Данию, тем самым дав толчок Пруссии, пробуждая ее от полувекового сна. Той Пруссии, которая должна была, почувствовав знакомый вкус крови и победы, сожрать Австрию, затем как следует напугать и ослабить Францию, толкнув последнюю в объятия России. Там будет неважно, кто из монархов обрушится первым. Важно другое. Появляющаяся возможность воплотить то, ради чего умирали на площади в петле и вдали от Москвы с Петербургом. И не сказать лучше, чем еще один из его однокашников по лицею. Товарищ, верь. Взойдет она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна. И на обломках самовластия напишут наши имена. Не то чтобы Горчаков считал себя романтиком и идеалистом, скорее просто видел для России иной путь, основанный на пути, близком британскому, но в то же время сильно отличном. Конституционная монархия, ограничение власти коронованных особ при сохранении всех привилегий аристократии. А жертвы, их можно было пережить. Даже большое количество жертв, которые всегда сопутствуют потрясениям, в том числе необходимым для выживания и дальнейшего развития. Имелись планы, были подготовлены люди, почти никто из которых не знал и десятой части задуманного канцлером. И все к чертям. Горчаков даже готов был уступить пост министра иностранных дел графу Игнатьеву, а закрыть глаза на возню в Туркестане, неприятную для его замыслов, но не способную сломать становый хребет, намеченных преобразований, идеология, новый путь развития, помимо тех, которые уже имелись у императора Александра Николаевича, и один из которых, предпочитаемый покойным Николаем I, он сумел дискредитировать в глазах самодержца. Поступить точно так же со вторым, имеющим заокеанское происхождение? О, канцлер очень хотел бы этого, но не имел возможности. Разыгрываемая ричмондским кукловодом партия представляла собой причудливое сочетание радикального консерватизма и вплавленных в него частиц самых современных веяний, которые даже не все либералы осмеливались произнести. Восьмичасовой рабочий день, равные права для женщин, страхование несчастных случаев на фабриках, предпосылки для общей обязательной пенсии, наконец. Консервативная основа ограничивала возможные возмущения сторонников старого порядка, превращая оные, в беззлобное ворчание. Прогрессивные веяния затыкали рты желающим разыграть либеральную карту, отсекая же сразу две опасности. В Ричмонде получили возможность вести спешно сколачиваемый корабль империи по желаемому курсу. И ладно бы они сами туда шли, но ведь и союзников стремились тащить туда же. Разумно, тут Горчаков не спорил. И если бы этот Станич со своей стаей, сворой, ограничился Испанией в качестве союзника, то не стал бы и смотреть в ту сторону. Америка далеко. Но нет, понадобилось залезть уже в его огород. Удачно залезть, выставив за шиворот того, кто с полным правом мог довольно долгое время считать себя, если и не хозяином, то управляющим. Сдаться? Нет, об этом князь и помыслить не мог. Он перебирал один вариант за другим, отбрасывая однозначно нежизнеспособные и внимательно со всех сторон рассматривая те, которые имели хотя бы малый шанс на успех. Собирал, затем брал сильные части отовсюду и пытался слепить из них нового голема, как мифический раввин в пражском гетто. У него даже начало получаться к тому моменту, когда... Отбрасывать слабовероятное в пользу лучшего это канцлер научился давно. Научившись же, использовал, что не раз помогало. Вот и сейчас он сразу понял, что визит в Санкт-Петербург Шарля де Морни, сводного брата Наполеона III, случился не просто так. Заявленная цель могла заставить лишь улыбнуться, злобно или просто иронично, в зависимости от отношения к Франции. Предварительные переговоры о возможности помолвки единственного ребенка Наполеона III и единственной дочери Александра II. Все было понятно, что в свете сложившегося политического пасьянса Александр Николаевич ни за что не будет династически связывать дома Романовых и Бонапартов. Что Марни, что сам Наполеон III были искушены в политике и не могли этого не понимать. А раз понимали, и тем не менее Марни тут, это неспроста. Отвлечение внимания российского императора, несомненно, но это лишь внешний слой, скрывающий истинную суть кожура. Главным и единственно важным здесь была необходимость встречи эмиссара Наполеона III и его канцлера. Касаемо же причины необходимости встречи, сведения о таком бумаге не доверяют, да и сколь угодно доверенные курьеры не являются достаточно надежными. Только и исключительно личные встречи. Ведь французский император до сих пор продолжал думать, что русский канцлер делает все во имя Союза России и Франции. Горчаков улыбнулся, и даже не через силу. Хоть здесь его позиции остались неизменно крепкими. А раз так, то гость, что совсем скоро должен оказаться тут в его кабинете, будет вести себя предсказуемо. Противника, мнящего себя в выигрышном положении и считающего тебя союзником, легко переиграть. Небольшая сложность лишь в том, чтобы сделать это незаметно для оппонента. Но тут уж князь мог похвастаться опытом, длиной не в одно десятилетие. А заодно и попробовать в очередной раз предсказать на несколько шагов вперед действия кукол, мнящих себя марионеточниками. Дом Бонапартов мог считать себя повелителями европейской политики, но на деле его представители были обречены. Если не само по себе, то уж стать проводниками воли его, канцлера Горчакова, точно. Примерно полчаса спустя, когда Шарль де Морни был припровожден в кабинет князя, сам Александр Михайлович уже был в маске, предназначенной специально для французских друзей. Той самой, изображавшей человека, искренне радеющего о благе России и Франции, причем связанных в единое целое, готовый ради этого поступиться краткосрочными интересами своего государства ради интересов долгосрочных, несомненно, связанных с «Лабель Франсе». Привычная для канцлера маска и одна из наиболее удающихся по причине симпатии конной. Потратив около четверти часа на обхаживание гостя, мнящего себя вершителем судеб мира, канцлер наконец решил перейти к делу. Точнее говоря, вынудить Марни заговорить о настоящей цели его прихода сюда. Не попытки родича французского императора хоть как-то уцепиться за рухнувший Парижский трактат, не стремление связать династии Романовых, и Бонапартов до истинной цели не дотягивали. «Мной будет сделано все возможное, дорогой Шарль, но мое влияние стремительно уменьшается», вздохнул канцлер, сочетая искренние чувства и показные. «Как только великий князь Александр вернется из Американской империи, С ним же прибудет и граф Игнатьев. И сразу же будет подписан указ о моей отставке с поста министра. Деньги, новый орден, памятные и очень дорогие подарки. Сладкая водичка после горького лекарства. Совсем скоро я не смогу вам ничем помочь, хотя и буду этого желать. Вы излишне скромны, князь. Поскольку разговор шел на французском языке, Марни понимал все и мог чувствовать себя уверенно, не опасаясь, что что-то останется недопонятым. Ваша отставка может обернуться не поражением, а победой. Если вы, конечно, готовы сменить прилагаемые усилия, те, которые мы все и мой брат особенно очень ценим. Вы же человек семейный, успевший воспитать как родных сыновей, так и пасынков. Успел, кивнул Горчаков, спешно обдумывающий ситуацию, которая и впрямь двинулась в одном из предсказанных направлений, не самым худшим из них. Где-то удачно, где-то не очень. Но к чему вы сказали это, Шарль? Наследный принц. Он обещает стать великим императором, но любой драгоценный камень нуждается в огранке. Воспитанием цесаревича занимались и занимаются достойные люди. Когда придет время его восшествия на престол, Россия расцветет под правлением такого просвещенного и понимающего нужды подданных монарха. Сказав это, канцлер внимательно так посмотрел на француза. Дескать, я кое-что сказал. Теперь пришла ваша очередь приоткрыть карты. Марни не заставил себя ждать, пусть и взял небольшую паузу. Благо бокал с испанской мадерой давал такую возможность. Принц Николай умен, образован, стремится к лучшему. Но он недостаточно политик, а потому нас беспокоит возникшее охлаждение между ним и императором. Его наставники не справляются или не умеют подсказать и показать необходимые правила. И мой брат подумал, что именно вы, князь, могли бы стать тем, кто станет рядом с наследником трона и будет оберегать его от излишне эмоциональных поступков. Император ценит ваш опыт и знания. А в свете размолвки с наследником, если вы, конечно, сможете его убедить, это даст большие возможности. Не сейчас, а несколько позже. Будущее лучше создавать в настоящем. Вы же согласны? Конечно же, Горчаков согласился. Только не сразу, поотнекивавшись, для приличия, и набивая себе цену. Так необходимо было сделать, ведь опытнейший политик понимал, до какой степени его знания, связи при дворе и остающиеся, несмотря на решенную отставку, влияние нужной Франции. А раз так, то следовало воспользоваться этим по полной. Тут и деньги, не себе. Он был слишком умен, чтобы даже краем касаться чужого золота. Хорошо помню судьбу другого канцлера, Бестужева, и обещание предоставить в его Горчакова руки средства влияния на некоторых придворных, представителей высшего офицерства и чиновников империи. Да и иное, тоже немаловажное. Проси больше, получишь необходимое. Сия истина была давно известна князю, но потому как быстро и почти без сопротивления Шарль де Марни соглашался на его требования, Александр Михайлович вновь убедился в степени своей необходимости Франции, и ее императору особенно. Равно как и в том, что стремление Наполеона III получить в жены своему сыну единственную дочь Александра II истинно и исчезать никуда не собирается. Это не сказать, что кардинально меняло его планы, но заставляло их немного видоизменить. Приятная и полезная неожиданность. Несколько позже, когда довольный Шарль де Марни покинул дом канцлера, Горчаков смог позволить себе стать вновь собой. Так было легче обдумывать действительно серьезные вещи. Маски, как бы ни были привычны, все же заставляли отвлекать на себя часть сил, беспокоясь о том, как бы ни проступила истинная сущность. Но здесь и сейчас никого из способных увидеть и понять не наличествовало. Император и цесаревич. Их конфликт. Такое случалось и далеко не впервые. В России про иные государства Горчаков и не мыслил. Сейчас это было бы излишним. Закончившаяся смертью царевича Алексея его вражда с отцом, Петром Великим, дошедшая до абсолюта отчужденность между Второй Великой, Екатериной, и ее сыном, цесаревичем Павлом. Тогда лишь скоропостижная смерть императрицы и, по весьма достоверным слухам, выкраденная и уничтоженная партией цесаревича завещание позволила Павлу взойти на престол вместо его сына Александра, которому императрица Фике намеревалась передать власть. Открыто намеревалась, ни от кого сие не скрывая. Странно было бы удивляться тому, что всего через несколько лет, объединив вокруг себя как изначальных сторонников, так и новых, недовольных взбалмошным и переменчивым в поступках Павлом I, цесаревич, не размениваясь на долгое противостояние, одним ударом решил партию в свою пользу, физически устранив преграду между собой и троном. Учитывая полное отсутствие привязанности к отцу, это не было чем-либо удивительным. Не зря же никто из всем известных убийц императора не пострадал. Император и наследник. В доме Романовых знали толк в том, как использовать престолонаследие и как обходить его обычные пути, дорожки. Именно поэтому канцлер понимал шаткость позиций юного Николая Александровича. Цесаревича? Так и что с того? Всегда найдутся методы, как передать корону в обход старшего сына, даже если не менять сам порядок престолонаследия. На что Александр II вряд ли пойдет, без крайней необходимости. По относительной мягкости характера предпочтет окольный путь. Один из множества имеющихся. Болезнь, добровольное отречение, марганатический брак сына, наконец. Считая излишним лукавить перед самим собой, канцлер признавал, что нынешний цесаревич находился лишь в паре шагов от утраты этого положения. Известно было и то, кто может занять его место. Тот из сыновей Александра II, кто сейчас стремительно зарабатывал влияние и репутацию как у верхушки армии, и особенно флота, так и на дипломатическом поприще. Александр еще не вернулся к отцу, но помимо самого его присутствия на международном трибунале стало известно о полученном от союзников предложении «Африка». Если точнее, что-то очень важное, связанное с Трансваалем и Оранжевой, бурскими республиками. Что именно? А вот насчет этого в письмах сына отцу не было ничего, помимо намеков о чрезвычайной выгоде поступивших предложений. Преуменьшение с целью набить себе цену? Не в случае Александра, который кроме основательности суждений и некоторой тяжеловесности мысли, отличался еще и нежеланием преувеличивать собственные достижения, а также неспособностью врать отцу и матери. Нечто очень важное и выгодное. Колонии? Вряд ли, учитывая основную направленность империи на покорение Туркестана. Флот и базы для него? Пара небольших, но очень вкусных для флотских кусочков, от Гаити требовали сперва их освоения. А уж потом рассмотрение новых мест под новые базы. А ведь еще необходимость восстановления Черноморского флота почти с нуля. Тогда что? Ответа у Горчакова не было. А гадать что на картах, что на кофейной гуще, он не собирался. Как и бросаться предупреждать британцев, чьи интересы только и могли быть задеты там, близ Бурских республик. Британия, по планам канцлера, также должна была быть ослаблена, притом очень и очень серьезно. Но знать хотелось, поскольку мало что Александр Михайлович не выносил столь же сильно, сколь неразгаданные тайны, имеющие к нему отношение. А коли так... Предложение французов было принято не зря. Он согласился стать наставником и местами надсмотрщиком цесаревича, ведя, как и всегда, сразу несколько шахматных партий, причем создавая иллюзию, будто играет на единственной доске. Интересы французов и их императора отдельно. Необходимость внушить цесаревичу свою незаменимость и преданность в другую сторону. Создать впечатление перед императором, будто решение стать голосом разума для проблемного наследника, невынужденное, с целью сохранить хоть часть теряемой власти, а идет от неизменного желания служения империи. Третье, и ничуть не менее важное. Сложив три относительно видимых части, можно было получить вроде бы общую картину, но на деле очередную бутафорию, вводящую в заблуждение даже пытливый ум. Нет, требовалось добавить в мозаику несколько тайных, скрываемых ото всех фрагментов, и лишь тогда картина становилась истинной. А это вряд ли кто в состоянии совершить. Чересчур глубоко придется копать. Да и предать канцлера некому, по причине незнания тех самых ключевых фрагментов мозаики. Они лишь в его разуме, но не на бумаге, и тем паче не в разумах других людей. «Знают трое, знает свинья», — говорят немцы. Канцлер же двинулся чуть дальше, переправив слово «трое» на «двое». и пока эта правка ни разу его не подвела. Июль 1864 года. Нью-Йорк. «Ивонна, какого черта тебе это понадобилось?» Обращался-то я к Мари, но понимал, что слова канули в мировую бесконечность, а полученный ответ меня ни разу не порадует и не утешит. Разве что заставит ухмыльнуться станину Джонни, и не к такому привыкшему. Вроде к коллекционированию чисто дамских трофеев склонности раньше не наблюдалось. «Я и не коллекционерка», — ответствовала сестренка, сидячи в кресле и покачивая ножкой, взирая то на нас, то на новую туфельку с высоким каблуком. «Просто захотелось. Порыв души». «Душить надо порой эти самые прекрасные и не очень порывы». Вздохнул я, понимая, что это уже не лечится. «И что имеем в итоге? Каких размеров проблему? Спрашиваю именно у тебя. Как у главной виновницы ни разу не торжества». Прием глазки в потолок и этакое мечтательное выражение на личике. Напускное, понятное дело, но вполне себе естественное. А потом взгляд перевелся с потолка на то, что происходило на сцене. Какой? Теоретически театральный. Но на деле там этим вечером происходил не спектакль, а показ мод. Мероприятие, доложу я вам, вызвавшее интерес ничуть не меньше премьеры какой-нибудь новой оперы или драмы. Хотя бы потому, что было и в новинку, и интересным как для женской, так и для мужской половины человечества. Первые, понятное дело, присматривали себе новые наряды. Вторые же смотрели на очаровательных нимфочек, которые демонстрировали новейшие веяния моды, причем всего спектра. Место было удачное хотя бы по той причине, что наличие отдельных лож позволяло не смешиваться с относительно рядовой публикой, а еще перемещаться из одной ложи в другую, даже не дожидаясь очередного перерыва в показе. А присутствовало немалое число имперской верхушки. Даже сам император прибыть соизволил, пусть и инкогнито, не желая давать пищу слухам о излишне великой тяге к прекрасному. Впрочем, не он один. Были еще несколько персон, предпочитающих не особо афишировать свое тут присутствие. Всего-то и требовалось, что занять место в тех или иных ложах, находящихся, скажем так, в специфическом режиме освещения, когда внутри вполне себе светло, а вот извне сложно с достоверностью рассмотреть находящихся внутри. Архитекторы и не на такое способны, особенно если им предварительно на это намекнуть и должным образом премировать по результату. Театры вообще место особое. Я хорошо помнил, что именно в этих местах изрядно порезвились разного рода стрелки-террористы, убившие не один десяток своих целей, находившихся у всех на виду. Потому нефиг. Повторять ошибки из известного мне прошлого, тут лишь не случившегося варианта будущего, я точно не намереваюсь. К слову сказать, в ложе, где сейчас находился сам император, Боригар с семейством и еще несколько людей, я был совсем недавно. Более того, еще собираюсь туда вернуться. Но одно дело быть там постоянно, и совсем другое – появляться время от времени. Последнее куда удобнее, да и положение министра именно тайной полиции давало целый веер возможностей. Вот как сейчас. Кто сказал, что положение не должно облегчать жизнь даже в мелочах? Тот и оно. Оттого только Вайнона сейчас в императорской ложе на правах неофициального, но значимого положения, признанной фаворитки. Пусть привыкают. Хотя уже успели привыкнуть. И даже шепоток за спиной давно утих. Пинаемый в пятую точку прогресс, в том числе и психологического характера, начал приносить плоды. Во многих сферах сразу. Чем же таким отличалась дорогая сестренка? О, она действительно постаралась буквально из ничего создать не то что проблему, но интригу с непонятно куда ведущими последствиями. Проще говоря, видный чин Министерства тайной полиции Мария Станич изволила совершенно мимоходом, даже не прикладывая особых усилий, оказаться в одной постели с великим князем Александром Александровичем Романовым. Аккурат после того самого времяпрепровождения в нью-йоркском кабаре «Дама под вуалью», а потом еще несколько раз, как по дороге в Ричмонд, так и тут, в столице империи. Нахрена это ей понадобилось? Ни разу не банальный мотив. Просто сестренка увидела в нем милого и очень скромного юношу, которого аж жалко стало со всей этой первой любовью и малым опытом в делах постельных. Вот и решила выступить в роли, наставницы. Просто так, без каких-либо далеко идущих планов и намерений. Привыкла менять случайных кавалеров как перчатки, пусть и не вынося это на публику. очередной каприз скучающей леди, этакий отдых от рабочих не будней, но насыщенных дней. И слава богам, что Мари всегда была более чем осторожной в плане чисто женской безопасности. В смысле, опасаться незапланированного залета точно не стоило. «Нет никакой проблемы, Вик, я же не маленькая и наивная дурочка», — решила наконец-то распечатать уста Мария. «Саша понятливый, я ему все объяснила». «Саша, блин! Ну да, чего это я? Когда сестренка неоднократно видела великого князя без штанов и во всех ракурсах, странным было бы использовать официальное обращение. Знакомство-то вышло теснее и ближе некуда». «И что ты объяснила, Саше? Уверен, что сейчас с меня можно было прямо сцеживать особо убойный яд. Или там кислоту». Джонни же с трудом сдерживался от гомерического хохота. Ситуация, скажем так, отвечала его чувству юмора. «Положение-то, как ни крути, щекотливое». «Сказала, что у меня на статус великой княгини никаких поползновений нет. Да и замужнее положение только помешает делать карьеру в министерстве. Быть фавориткой тоже никакого желания не имею. Другие интересы в жизни». «Она ему еще и про интересы могла сказать во всех подробностях. Новые методы допроса или ведение дознания с использованием последних изобретений криминалистики». Комментарий Джонни малость разрядил обстановку, заставив улыбнуться уже и меня. Фантазия-то богатая. Потому и представил себе разговор в постели после любовных-то игр. Тот еще мог быть разговор. Не отнимешь. «Рассказала, вы же меня знаете. Но не в подробностях, а так, в общем. Думала попугать мальчика, а он еще сильнее воспылал». «Вот воспылавшим и уехал. За судьбу батарейного броненосца, на котором он отплыл, я не опасаюсь. А вот дальнейшее... Ты хоть понимаешь, что теперь неизвестно, что может случиться?» «Ничего не случится», — отмахнулась Мари. «Ну, провел он со мной несколько приятных для обоих вечеров и ночей. Вернется к своей любимой фрейлине, более умелым любовником. Да может, сохранит приятные воспоминания о визите сюда, в Америку». «А ты что скажешь?» Смит, к которому был обращен последний вопрос, всерьез призадумался. Затем достал портсигар, открыл его, закрыл, так и не собравшись закурить. Затем посмотрел на меня, на сцену, где сейчас демонстрировались довольно откровенные, но все же бальные платья, только после всего этого произнес: «Но к Мари, не ко мне». «Недооцениваешь ты свои таланты, пока еще мисс и пока станешь. Даже тогда, на вашей маленькой плантации, умела голову вскружить тем, кто в твою сторону засматривался. А теперь стала красивее, увереннее, изящнее. Власть и положение всей семьи Станич тоже добавляют притягательности». «Я сама и не пытаюсь». «В том-то и дело, что не пытаешься». Поймал я начатую другом мысль, продолжая ее. «Это притягивает еще сильнее. Тебе, сестрицы, действительно не нужны ни деньги кавалеров, ни их положение, ни возможности, что они способны предоставить. И без того мы, тут сидящие, почти на вершине империи, которую сами же и создали. На нас нечем воздействовать. А мы воздействовать можем, даже сами того не желая. Не зря даже Владимир на тебя частенько засматривается. Четкой цели нет. Просто приятно нашему императору видеть ту, которая независима, опасна и которой ничего ни от кого не требуется. А где один брат, там и другой, схожий по масштабу личности. Что Владимир, что Александр. Это тебе не малохольный цесаревич с разумом, пропитанным либерализмом, словно пьяница дешевым виски, понимаешь?» «Ой». Проблеск понимания в глазах. Так ее, родную, умную, но местами все ж дурную. Ухитрилась создать на пустом месте очередной узелок, который непонятно как будет влиять на дальнейшие события. Неприятностей как таковых быть не должно, но неожиданности — это завсегда, пожалуйста. В неполные два десятка лет парни под действием гормонов и сопряженных с ними эмоций порой такое вытворяют, что таки ой. И пофиг, что этот конкретный аж целый великий князь. И если удастся как следует разыграть партию, будущий наследник престола Российской империи. «Но, Вик, я же ему специально напомнила, что если есть влюбленность, то долг перед империей или нет, но бросать-то ее не надо. Ну как ты свою войну, ну точно не бросишь. Фаворитка, оно тоже неплохо. Вот пусть свою княжну Мещерскую ею и делает». «Может, княжну, а может и...» Тут я выразительно посмотрел на сестру. «Ты уверена, что первая влюбленность в обычную, по сути, девицу не вытеснится второй? Уж прости, но столь яркая личность, как ты, легко затмит простую фрейлину. Без особых талантов за душой». «И снова ой». Еще более искренне вымолвила Мария. «Меня эти фаворитские блага не интересуют. Совсем-совсем». «Посмотрим. В любом случае, ты эту кашу заварила, при твоем участии ее и расхлебывать. Тут, надеюсь, возражений не имеется?» «Нет». «Уже хорошо. Может, я и преувеличивал, но лучше заранее расставить все точки над «ё», дабы потом не оказаться в состоянии весьма ошарашенном и не готовым к последствиям. Особенно в имперских играх, где каждая сторона преследует исключительно свои цели. И даже между союзниками случается всякое. В настоящий момент Александр Александрович Романов плывет себе в сторону Санкт-Петербурга. Ну а план по устранению его брата-цесаревича с данной должности лишь в самом начале. Это если он вообще доживет. Вроде бы состояние его здоровья в настоящий момент опасений не вызывало. Но местная медицина – отдельный разговор. В известной же мне истории Николай Александрович помер через несколько лет. Причем скоропостижно и отнюдь не от несчастного случая, а от болезни. Значит, здоровьечко у него слабенькое. Цинично, конечно, но в данной ситуации это мне исключительно на руку. Помрет своей смертью от естественных причин. Не придется напрягаться, проводя политику по дискредитации в глазах отца. И вообще знать Российской империи. Но останется сохранять здоровье и влиять на политические расклады во вредном для нас направлении, не обессудьте. Никаких силовых воздействий, исключительно интриги и все из этого вытекающее. К слову о вытекающем. Померший Парижский трактат уже рванул напоследок, словно пут динамита в замкнутом пространстве, переворачивая кажущиеся нерушимыми устои европейской политики с ног на голову. Парадокс. Но немалая часть британской и французской аристократии, коим этот самый Парижский трактат был выгоден, до последнего на что-то надеялись. Лишь когда в Петербурге сам канцлер Горчаков, вынужденно, потому как не хотел делать подобное именно сейчас, заявил о денонсации трактата, а соответственно и всех наложенных на Россию ограничений. О, тогда-то многие и забегали, словно тараканы из-под тапка или мыши под метлой. Заполошно, куда-то щемясь, но не понимая толком, что именно это может в итоге принести. Крики, вопли, писк и визг. И все впустую, поскольку Александру II, уверившемуся в силах империи и опирающемуся на серьезных союзников, в лице Американской империи и Испании, было плевать. Хотите противодействовать? Объявляйте войну. Ах, вы боитесь за собственные колонии, а точнее за Канаду. Мексиканские порты и вообще острова в Карибском море? Тогда сидите на попе ровно и ограничивайтесь ушатами отборного дерьма в прессе, но не переступайте условную красную линию. Собственно, именно так все и происходило. Развязывать войну никто не собирался. И даже более того, крики постепенно затихали. Первый выплеск эмоций сменился на относительно разумную оценку ситуации. Хорошо? Это еще как посмотреть. Можно было не сомневаться, что как Британия, так и Франция уже строят планы по восстановлению потерянных позиций. Зато Османская империя – это иное. Султан и рад был бы визгнуть что-либо особо грозное, да только понимал, что без франко-британской поддержки русские войска распотрошат его империю так, что останется от нее жалкий огрызок. Вот и сидел тихо-тихо, злобствуя исключительно в пределах своей территории. Да и то. Устраивать привычную резню в христианских регионах покамест не осмеливался. Хотя, по донесениям агентов, такие мысли при султанском дворе уже витали в воздухе. Не хотелось бы, чтобы такое произошло, по крайней мере до тех пор, пока Россия не восстановит хоть частично флот на Черном море. Вот тогда милости просим. Показательные зверства турок станут роскошным поводом для освободительной войны. Тут уж никакие европейские страны не рискнут поддерживать безумных варваров и жестоких убийц, обогревших руки в крови христиан по локоть. Состряпать блюдо, подходящее для всей Европы, сможет и начинающий подмастерье, не то что мастер дипломатической кухни, вроде того же графа Игнатьева. Турцию уже давно и совершенно не зря именовали «больным человеком Европы». Направление насчет болезни верное, но вот вторая часть – турки всегда были азиатами, и каким-либо образом пристегивать их к нормальной европейской цивилизации есть большая и трагическая для многих ошибка. Это с нашей точки зрения они больны, а вот со своей азиатской колокольни, то есть минарета, если точнее, более чем здоровы. естественное поведение, совершенно нормальные для этой расы повадки и привычки, включающие в себя и то, от чего самого твердошкурого представителя европейской цивилизации потянет блевать. Нет, этого больного человека нужно было не лечить, а просто прикончить, пока вновь в силу не вошел. Но не сейчас, потому как России сперва требуется восстанавливаться. Да и возню в Туркестане закончить. Полезное направление, к слову говоря, очень полезное. Не зря тот же Игнатьев вцепился руками и ногами в возможность ускорить и улучшить процесс получения России новых окраинных колоний. Тут и геополитика, и хлопок, и иные ресурсы, к которым только-только начинает подбираться современная наука с промышленностью. Учитывая же фигуру генерала Черняева, коего никто смещать и не собирается в новых условиях, политика мягкой силы тут использоваться не станет. К ногтю будут прижимать что баев, что вообще всех местных аборигенов. А иначе чуть что и в спину ударят, либо за пятку гнойными зубками тяпнуть попытаются. Доказано и проверено временем. Уж мне, заставшему эпоху много лет тому вперед, в этом точно сомневаться не приходится. «Хватит на девушек засматриваться». Дернула меня за рукав Мари, видимо, посчитавшая, что все мое внимание сконцентрировалось на красотках, демонстрирующих купальные костюмы. Очень смелые по нынешним представлениям. «Или представляешь, в какой именно лучше Вайнону нарядить?» «Есть такие мысли. Да и ты уж прости, наверняка успела себе пару-тройку нарядов присмотреть. Во всех видах. От бальных платьев до тех, которые только немногие, избранные, увидеть смогут». «Не без этого». Даже не подумала отнекиваться сестра. «Давай уже, Вик, пора обратно в императорскую ложу. Если он нас и не особенно ждет, то вот Вайнона рада будет. Или мне тебя за ручку отвезти? Я могу». Кто бы сомневался. Мария изначально была той еще самостоятельной личностью. А уж после длительного пребывания рядом со мной, а не прежним созданием донора, и вовсе стала максимально приближена к привычному мне психологическому портрету девушки. Но не 21-го и даже не конца 20-го, но уж первый третий точно. Неплохой такой прорыв во времени, откровенно говоря. Вайнона тоже, другие близко общающиеся. И вообще психологическая обстановка в Американской империи стремительно мутировала, несясь впереди остального мира, шаг за шагом приближаясь к той, которую я считал комфортной для себя лично. Но опять же без тех отвратительных черт, которые появились в родной мне реальности. Этого добра тут точно не требуется. Ну а дальнейшие действия, пока Мария таки допотащила меня следом за собой, я, улыбаясь, еще и обдумывал ситуацию. Пора было начинать разыгрывать бурскую карту. Подходящие эмиссары имеются, а уж что говорить, это не проблема. Есть наработки. Осталось лишь озвучить их перед бурскими лидерами, особенно одним, ключевым во всей этой партии. Сумеем заинтересовать сходу? Тогда проблем вообще не предвидится. Заупрямиться? Что ж, пойдем окольным путем. Сперва используя лишь то, от чего не будет в состоянии отказаться даже самый упертый ретроград и консерватор. К любому человеку можно найти подход, если предварительно его как следует изучить. А уж насчет этого я реально постарался, можно не сомневаться.